Я верю, что судьба приготовила что-то мне. Я знаю, где там ты ждешь меня. Я не могу без тебя. Нет, боль, смерть. Но Yeah.